Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити». Ох уж эти мысли человеческие. Одни возникают в нашей голове каждый миг. И почти каждую секунду что-то из нашего прошлого приходит в конфликт с чем-то, что происходит или думается в нашем настоящем. В совсем недалеком прошлом вы были коммунистом. А сейчас вы православный и верите во что-то иное, а старое все время остается. Вы можете быть православным, но не можете до конца выбросить из себя этот самый коммунизм. Он где-то у вас остается. Можно мысли поменять. Отвергнутые мысли где-то прячутся в ожидании. Вы не можете их забыть. Они проникают внутрь, куда-то в подсознание. Они ждут удобного момента. Такой момент приходит каждый день. В течение суток мы с вами раз 10 превращаемся то в коммуниста, то в православного, то в буддиста, то еще неизвестно в кого. И так происходит без конца. И в результате все чаще и чаще мы попадаем в некую неразбериху. Что-то замешивается внутри. Появляется такое своеобразное состояние, похожее на оторопь. Мы его называем замешательством. На самом деле, в психологии, в психотерапии, да и просто в жизни, это необыкновенно важное состояние. Очень странное, очень интересное, потому что, ну, например, именно в замешательство, скажем, вводят нас цыгане. Ничем не хочу обидеть этот народ, а хочу сказать вот про тех самых уличных цыган, которые так лихо пользуются элементарными приемами гипноза. А ведь пользоваться ими можно, лишь введя нас предварительно в замешательство. Кто-то впадает в это состояние чаще, кто-то реже, кто-то вообще из него никогда не выходит, так и проживая всю свою жизнь в состоянии легкого замешательства. Вам знакомы такие люди? Мне, да. Пожалуй, я их встречаю чаще, чем мне самому хотелось бы. Вот по мобильному Вера из Тверской области дозвонилась еще до первой мелодии. Вера, доброй ночи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот мне кажется, эта тема достаточно трудная. Она, ну, сложнее, чем, например, о покаянии, о прощении. Ну вот я подумала, что... Вот уж не согласен, ну ладно. Ну, возможно. Мне кажется, что это возникает замешательство тогда, когда нет соответствия между ожидаемым ответом и действительным ответом, который происходит. А что такое ожидаемый ответ? Ну, ожидаемый, ну вот при общении, например, с другими людьми бывает неадекватная реакция, словесная или в действиях. Что невольно впадаешь в замешательство, которое длится недолго. Ну, там, минуты, 10 минут. А откуда берется этот самый ожидаемый ответ? Ожидаемый ответ, потому что ты общаешься с человеком и уже знаешь, предполагаешь, с кем ты общаешься. Его мысли, взгляды. И рассчитываешь на ответ определенный какой-то. Вы замечательно. Совпадающий с твоим или не совпадающий. И вдруг он... Другой, неожидаемый. И вот тут ты в замешательстве, не знаешь, как прореагировать самой. И вот тут вы абсолютно точно и глубоко это определили, Вера. Ну вот ведь в чем проблема. Откуда в нас взялась такая ясная и светлая мысль, что мы знаем этого человека? Ну, мы прямо знаем каждую мысль, чувство. Как же нам удается проникнуть-то через его черепную коробку? Скорее, проблема заключается в том, что мы предполагаем наше знание о человеке, в том числе и о самом близком. Вместе с тем, знаем мы человека очень редко. Мы знаем некую нашу схему представления о нем, нашу проекцию, как сказали бы психологи. Более или менее ходульной является эта схема. Ну, как бы этот зануда, эта старая пьяница... Это проститутка, прости господи, я... Да, ну, это мы чаще всего такие определения в быту выносим. А вот На деле, оказывается, все не так просто. И этот, оказывается, не просто старым пьяницей, и та не просто старой проституткой. Все на самом деле оказывается гораздо сложнее. Особенно, если ты познаешь человека в конфликте. И тут выясняется поразительная вещь. Оказывается, если мы впадаем в замешательство, которое, кажется, так просто определить, мы начинаем воистину познавать того самого другого человека. Когда человек вновь вводит нас в замешательство, мы познаем какую-то истину о нем, иногда невыразимую словами. С одной стороны, это состояние некоторого шока, некоторого легкого дистресса, а с другой стороны, вдруг выясняется, что это состояние необходимое для сознания. Ваш опыт общения с вашим замешательством, дорогие радиослушатели, обсуждаем мы сегодня по телефону 956-15-14, расположенному в Москве, код города 495. А 956-15-14 – это постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому дозвонилась Вера, и по которому мы обсуждаем о том, зачем же человеческой психике, человеческой душе нужно это не очень приятное состояние замешательства. Этакий миг, который ты просто решительно не знаешь, что делать. Вообще это вредный миг, полезный, простой ли, и так ли просто его понять, этот самый миг замешательства. 495-956-15-14. У меня очень много такой музыки на полке, но вот рука протянулась и сняла вот такие вот мелодии, как мне кажется, лихо демонстрирующие, как просто нам иногда прийти в замешательство. Ну вот музыка, в которой используются этнические компоненты, часто вводит замешательство. Вместе с тем, эта группа вполне русская, точнее говоря, отечественная. Называется она «Этка», состоит из Альберта Кувезина, Евгения Ткачева и Радика Тиулиуша, который, собственно, и поет вот этим вот шаманским гортанным голосом, создавая такое неожиданное совершенно звучание. Я думаю, что в замешательство вы уже впали. Доброй ночи, Владимир. Алло, алло. Да-да, мы вас слушаем. Да, я с вами. Так что такое замешательство? Нет никакого замешательства. Вообще не бывает. Ну, в принципе, вообще, наверное, не бывает. А что бывает? Ну, что бывает? Ну, бывает немножко хандра, может быть, бывает. Хандра. Ну, немножко, может быть, бывает, даже сколько слова она не хочется употреблять. Ну, скорее, как сказать, ностальгия. А вот, например, такое чувство, как удивление. Вам знакомо, Владимир, когда говоришь и впадаешь в замешательство? Нет, не знакомо? Ну, вы знаете... Или это вариант хандры? Ну, скорее, даже не знаю. Даже не могу сориентироваться. Наверное, или вот... давно этого не испытывал. Или вот, например, да, стоят три наперсточника на улице. Ты так это следишь за тем, как наперстки летают на столе. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И все понимаешь, знаешь, что это жульничество. Тысячу раз тебя предупреждали, а все равно глазами следишь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, и незаметно. Не, я в такие игры не играю, вы знаете. Ну, никогда такого не испытывали. Ну, я такое испытывал на полигоне в 84-м году. Так, что это было? Это был такой гранатомет. Так. Естественно, советского производства. Так. И когда ты понимаешь, что он там вытворяет, то у тебя создается чувство уверенности в себе, как винтика государства. То есть это чувство прямо противоположно замешательству, да? Прямо противоположно. То есть ты осознаешь себя, винтиком государства, то есть чего-то большого, советского. Ну, такого надежного. И никакого замешательства. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, в чем замешательство может быть? Да. В чем? С тем. Так в чем замешательство-то? Замешательство может быть только в том, если ты понимаешь, что ты оторвался от этого большого, от этого гранатомета или еще от чего-то либо. Если ты остаешься сам по себе. То есть, в общем, уверенность в себе – это зависимость от гранатомета. И от некоторого права его куда-то направить, куда сказало родное государство. А вот действительно, пожалуй, я согласен с Владимиром в одном. Мне вот, правда, всегда кажется, что когда человек перестает испытывать замешательство, я начинаю впадать в замешательство сам и думаю, может быть, это была контузия какая-то от гранатомета. Нет, Владимир, не было контузии. Ну, хорошо, это только мои предположения, я извиняюсь заранее. А вот прав Владимир в одном. Когда ты отрываешься от чего-то, от чего-то большого, которое, в общем, совсем счастливым тебя не делало, а создавала оно, это большое, тебе схему, хочу я сказать, схему, некую схему, по которой жизнь становилась ясной и понятной, и никакого замешательства не было нужно. А вместе с ним не было нужно, или становилось лишним, целая огромная бездна. Ну вот все это трудноописуемо. Вера, интуиция, чувство, кроме как чувство к родине, конечно. Все остальное становилось почему-то абсолютно ненужным. И если иногда и случалось, то приводило к замешательству. Хотя это абсолютно субъективные мои размышления. Давайте подлучше послушаем, что сказала нам одна из наших радиослушательниц до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. По поводу сегодняшней темы, состояние замешательства бывает, на мой взгляд, или при сильном эмоциональном возбуждении, или напротив, при отсутствии, как говорят, всякого присутствия. То есть на грани чего-то, когда находишься нигде и чувствуешь себя никем. А еще говорят, замешкался или замешкалась, имея в виду, растерялась, не успела вовремя и правильно отреагировать, упустила что-то. У меня такое состояние бывает. И хочется услышать от вас, Александр Геннадьевич, объяснение такого явления, если это относится к вашей специальности. Екатерина, Ярославская область. Хорошо, попробуем обязательно. Доброй ночи, Надежда. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так... Мне кажется, я хочу свое, конечно, мнение высказать, что на самом деле замешательство можно рассматривать как и положительный процесс. Когда человек замешкался в чем-то, это значит, что он столкнулся с чем-то новым, что не соответствует тому, как он раньше об этом представлял. И поэтому, раз это все новое, человек не может быстренько найти вопрос и должен рассмотреть его более широко, подумать обо всем и найти правильное решение. Поэтому с этой точки зрения этот процесс является развитием для самого человека духовного и поэтому несет положительные явления. А чем, мне кажется, более мудрый человек, у того замешательство, наверное, встречается редко. Но это мое мнение. Вот не знаю. С одной стороны, я с вами согласен. А с другой стороны, я вот думаю иногда, может быть, истинная мудрость – это умение всегда находиться в замешательстве, в этаком, знаете, состоянии непрекращающегося трепета перед красотой, мудростью окружающего мира или перед мудростью Творца. Очень же много того, что нельзя, не может определить, выразить в словах человек. Вдруг оказывается, что очень точно продемонстрировал Владимир, которого я, наверное, зря слегка обидел, я прошу прощения. Я хочу сказать, что замешательство возникает тогда, когда гибнет некоторая схема. Некоторое логическое рассуждение, некая форма логической идентичности. Ну, например, такая идентичность. Я и гранатомет. Я чувствую себя уверенно только тогда, когда держу его как гранатомет. Ну, в общем, наверное, каждый согласится, что нельзя такому человеку оставлять гранатомет на всю жизнь. Он таких бед в результате с этим гранатометом наворотит. А отнял у него гранатомет. Какая-то другая идентичность. Возникает замешательство. Как же я без гранатомета-то теперь жить буду? Но действительно, я абсолютно согласен, в этом же замешательстве вдруг и находится истина. Доброй ночи, Зоя Афанасьевна. Спасибо за вашу передачу, Александр Геннадьевич. Я бы хотела сказать вот о замешательстве, когда человек может испытать от самого себя замешательство, от своих собственных поступков. Конечно. Вот, допустим, есть какое-то определенное мнение по поводу каких-то явлений, людей. Даже когда, допустим, я его не высказываю, а я имею его внутри себя. И бывает так, что когда сталкиваешься с какими-то явлениями, которым, как бы уже, о которых была своя собственная оценка, вдруг отмечаешь в самом себе, иногда приятное, иногда и не очень приятное, что что-то что-то странное, непонятное вдруг открывается в том, что казалось ясным и понятным. Значит... Опять же, это вот иллюстрация самой первой мысли. И в таких случаях тогда получается так, что уже оценка и самого себя, и своих поступков и своих достатков и недостоинств меняется. И получается, что человек в это время, вот как мне кажется, смотрит на себя как-то со стороны. И это заставляет задуматься и более внимательно и бережно относиться к окружающим. Вот и это все является, наверное, тут очень хочется мне сказать, как бы в продолжении, Зоя Афанасьевна, вашей мысли, которая абсолютно мне нечего возразить на нее. Мне хочется только сказать, что, наверное, когда Спаситель вспоминал заповедь и говорил: «Не судите, да и не судимы будете», он ведь имел в виду схемы. Схемы, которые мы навешиваем на других людей, но ведь и на самого себя тоже. Замешательство – это какой-то миг, в который мы остаемся без словесных схем, и тогда что-то настоящее в нас может подняться откуда-то из глубин, из далеких глубин бессознательного. Правда, если в этот процесс не вмешается кто-то внешний. Ну, давайте продолжим этот разговор после очередной нашей замечательной музыкальной паузы. Практически не выходя из замешательства, вызванного музыкой, мы продолжаем разговор об этом странном, таком естественном и незаметном, но оказывается таком важном состоянии души. Я хочу сделать одно единственное маленькое объявление, которое, возможно, приведет у нас вас в замешательство, но в рамках темы посвященный многосерийному кино последнего времени. Наш маленький ресурс в интернете, у нас есть маленький ресурс в интернете, находится он по адресу mznov.ru, Мацнов по-русски, .ru, можно найти в любом поисковике на адрес «Серебряных нитей», лучше с упоминанием фамилии ведущего Данилин. Так вот, там бурно обсуждается тема фильма «Пираты Карибского моря». Я решил, что кино это и вовсе загадочное, потому что причины его безумной популярности для меня постижимы с большим трудом, честно говоря. И вот я тут в ближайшие выходные честно посмотрел третью часть и предлагаю в ближайшую среду обсудить, почему тема о пиратах не теряет своей популярности из десятилетия в десятилетие, каждый раз по-своему, и чем так завоевали мир голливудская версия пиратов Карибского моря. Вот эта тема на послезавтра, на ближайшую среду. Напоминаю вам, что по телефону 956-1514 работает автоответчик в дни эфира. И свои мысли о психологических причинах популярности пиратской темы и этого фильма, в частности, вы можете оставить там. Теперь уже послезавтра, в среду, начиная с 19:00 московского времени. Доброй ночи, Елена. Простите, что заставили вас столько ждать в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сказали, тут не судите, не судимы будете. Вы сказали, что некоторые люди не выходят там из этого замешательства. А я вам скажу, я все время в таком вот состоянии. Либо я кого-то ставлю замешательство, либо меня ставят крепко-прикрепко. Почему? Потому что у меня как раз судебные процессы один за другим идут в Восточном округе. И вот меня таскают по судам, значит, сейчас я в настоящее время ответчик. Пятый, что ли, суд у меня уже. Таскает меня ЖЭК. Вот у меня с ним такая любовь. Значит, суд никогда не защитит человека простого. Он всегда будет на стороне ДЭЗа. Даже если валится стена, если валится труба. Вот у меня, в частности, труба обвалилась. Ну, разрешите с вами не согласиться, потому что наши ДЭЗы, конечно, кого угодно могут привести в замешательство, но вот в отношении судов, ну, правда, я сейчас не стану на этом останавливаться, мне известны как бы совершенно противоположные мнения, что крайне трудно ДЭЗу отстоять в суде, выступить в суде против частного владельца квартиры. Так что я боюсь, что как-то вы все больше надеетесь привести в замешательство других. Они вас, к счастью, пока, Елена, не могут. Ну, у меня складывается такое впечатление. Доброй ночи, Максим. Есть Максим? Нету Максима у нас в эфире. Ждал. Максим? Нет, не отзывается Максим. Ну, что ж, просим прощения у слушателей. Итак, что же делать-то, в конце концов, для того, чтобы как-то это самое замешательство преодолеть? Да и нужно ли его преодолеть? Мне вообще очень нравится, обсуждение мысли, которая принадлежит Оша, если я не ошибаюсь, который всегда утверждал, что человек может выйти из состояния мысленного смущения. Вот так замечательно нашел, в том числе в качестве синонима называл замешательство. Вы можете выйти из этого состояния, говорил он, если вы перестанете отрицать одну мысль ради другой. Если вы вообще ничего в себе не отвергаете, не отрицаете коммунизм в пользу религиозности, не отрицаете Бога в пользу атеизма, если вы принимаете все, что думаете, и как бы не пытаетесь делать выбор. То есть каждый раз вы разрешаете себе думать то, что думается, то напряжение постепенно исчезает. Именно выбор, что правильно, что неправильно, при недостаточной нашей информированности, ну, как в случае с Еленой и Дезом, ну, не сможем в рамках нашей короткой программы разобраться во всем этом. Мы слишком мало информированы. Так вот, если мы с вами принимаем всякую мысль, которая возникает у нас в течение дня, то напряжение исчезает. А если мы все время продолжаем делать выбор и пытаемся определить, что же правильно, то внутреннее напряжение все время увеличивается. Сознание должно быть неизбирательным, утверждал Оша. Вы должны осознавать всю неразбериху, которая творится у вас в мозгах. Как только вы это осознаете, весь этот сложнейший дом, состоящий из противоречий, рассуждений и напряжений, как бы сносится сам собой. Уж Ашо призывал учиться мыслить без оценок. Он призывал не пытаться определить, я атеист или я верующий, я православный, я католик, а я буддист. Он призывал все это в каждый момент времени чувствовать и принимать. Несмотря на любую противоречивость, учиться смотреть на себя и свои ощущения со стороны, не пытаясь давать им каких-то однозначных словесных определений, которые мы сами до конца не понимаем. И тогда замешательство становится оздоровительным процессом, потому что мы с удовольствием наблюдаем за ним, а напряжение уходит. Доброй ночи. Кто дозвонился нам? Катя. Доброй ночи, Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что я очень часто слушаю ваши передачи. Спасибо передать создателям этой передачи. Очень интересно поднимается тема. Спасибо большое, Катя. Хотелось бы вас спросить, вот по своим ощущениям, я сейчас слушала эту передачу, мне кажется, после замешательства очень часто, ну вот по крайней мере у меня, возникает такое чувство немного разочарования, потому что на самом деле ломается вот как бы модель поведения человека, который ты предполагаешь, вот другого какого-то, и наступает такое вот нехорошее чувство разочарования. Это может так быть? Ну, конечно, может. Во всяком случае, ведь не всегда то, что мы узнаем о другом человеке или о себе самом, когда впадаем в замешательство, не всегда должно иметь хорошую, ясную, добрую эмоциональную окраску. Более того, ведь иногда мы... Дело даже не в человеке, и дело даже не в событиях. Иногда у нас появляются вот такие мрачные, отрицательные мысли или настроения после такого эпизода замешательства или удивления. Просто потому, что возникает такая мысль, вот я не знаю, Катя, насколько я прав, мне кажется, мысль эта предельно простая, да? Ну, каким же дураком я был? Да. Или я была? Да, разряды это. Мысль эта неприятная. Но вместе с тем, без нее же невозможно развитие. Вот вы обратите внимание, если этой мысли не будет, то меняться нет смысла. Я останусь навсегда такой, какой я есть. И мысли мои останутся те же самыми. И взрослеть я не буду. Не знаю, стареть, мудреть, учиться. Потому что, а зачем учиться? Когда и так все хорошо. Ведь это же вот, да, современная культура в отсутствии замешательства. Вообще слово это сложное. И от этого слова совсем недалеко до слова транс или гипноз. Потому что, по-моему, в беседах с Катей мы уже это вспоминали, вот эту вот модель перегрузки информации. Да, когда сразу несколько цыган, несколько компьютеров, несколько экранов, несколько игр набрасываются на человека, начинают прикасаться к нему в разных местах, говорит какие-то значимые вещи на незнакомых языках, и человек впадает в замешательство. Вся проблема заключается в том, что если замешательство, то есть момент растерянности, когда мысли расползаются, образуются не в тишине, а если в этот момент кто-то интенсивно проводит нам внушение, то мы чрезвычайно внушаемы в эти мгновения. Именно в мгновение замешательства. Дело в том, что замешательство – это состояние, которое открывает дверку, ну, или окошко, или форточку, в наше собственное бессознательное. Когда наш рассудок, разум, рацио, логос не имеет готового решения, которое мы можем ясно сформулировать словами, мы обращаемся куда-то к нашему резерву, внутреннему, внутрь, в бессознательное. И в этот миг мы чрезвычайно уязвимы, потому что рассудок-то сам по себе работает чрезвычайно слабо. Он может принять какую-то чужую мысль за свою. И поэтому, если человек впадает в растерянность явно от обилия каких-то, ну, скажем так, технических приемов, или от обилия информации, которая существует вокруг, наоборот, рассудок оказывается спасительным. Ну, например, если цыганкам, которые начинают кружить вокруг, задать какой-нибудь встречный вопрос, такой для нее, для самой цыганки неожиданный, ну, например, посмотреть на нее с жалостью и сказать: «Муж-то тебя часто бьет?», то, как правило, они сами впадают в замешательство, мгновенно сворачиваются и уходят. Или вы уже можете им чего-нибудь внушить. Но для этого рассудок должен вовремя сработать. Что-то должно такое щелкнуть в голове для того, чтобы этот вопрос был задан. Поэтому не все так просто. Замешательство – это метод психотерапии, который использовал знаменитый американский терапевт Милтон Эриксон, который был одним из создателей современной психотерапии со страшным словом нейролингвистическое программирование во главе. Почему-то очень не любят у нас этого слова, словосочетания, хотя ничего плохого на самом деле оно в виду не имеет. Вот Эриксон из Монстроси, который был ближайшим его коллегой, очень любили именно слово «замешательство». Не транс, не гипноз, а замешательство. И очень любили приводить пациентов в замешательство и оставлять их в покое, чтобы их бессознательное, их внутренний резерв подсказал им ответ, ничего не внушая при этом. Человек как бы сам в этот миг замешательства находил решение своей проблемы. Есть и приемы, но так как осталось еще 3 минуты, то я попробую предложить такую схему. Если хотите, запишите. Иногда помогает. Попробуйте найти некий зрительный образ своего замешательства. Картинку, ощущение. А дальше попробуйте найти зрительный образ понимания, но желательно из той же области жизни. То есть вот если замешательство относится к сфере техники, но не умею работать на компьютере, то и понимание берется оттуда же, как я замечательно разобралась с пультом вот своего телевизора. Найдите зрительный образ понимания из какой-то совершенно другой области жизни. Ну, например, из области человеческих отношений. Вот человек, который вам понятен, или человек, который с удовольствием понимает вас хорошо. Поместите на заднем плане большую картинку вашего замешательства. Такую внятную и ясную. Вот вы посмотрели на компьютер и потерялись. А на переднем плане вашего воображаемого поля зрения, справа и слева, маленькие картинки эпизодов понимания. Последние пусть накладываются на картинку замешательства, но полностью ее не перекрывают. Сквозь образы понимания по-прежнему видна картина замешательства. Потратьте некоторое время и просто понаблюдайте, что происходит с замешательством под влиянием сразу 2 способов или 3 способов понимания. Если хотите, к этому нужно добавить еще понимание математической задачи, химического уравнения, ответа на кроссворд, чего угодно. Но через эти картинки должна просвечивать ваша картинка замешательства, миг, в котором вы потерялись. Уверяю вас, попробуйте это проделать. Результатом этой процедуры обычно бывает появление сразу нескольких вариантов решения проблемы. Причем могут обнаружиться очень нетривиальные, неинтересные способы. Существует и еще масса других вариантов. Во всяком случае, обратите внимание на собственное замешательство. Не гоните ее. Почувствуйте, что подсказывает вам ваша душа в эти критические миги. Спасибо за то, что вы были вместе с вами. Спокойной ночи. До встречи послезавтра с пиратами Карибского моря.